Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Гусу предлагают из двух путей избрать один. По окончании следства, в котором комиссия обвиняла Гуса в еретическом учении, кардинал де Айли обратился к Гусу со следующими словами и сказал, что для Гуса остается лишь два пути – и один из них он должен избрать. Первый путь – это довериться и отдаться на милость собора. Собор находится под влиянием двух королей – Сигизмунда и Вацлава, которые не останутся к нему безразличными, и постараются, чтобы облегчить его долю. И потому ради твоего личного добра, говорил кардинал де Айли, я советую тебе принять первый путь. Я уверен, что если ты так поступишь, то собор поступит милостиво с тобою. Второй путь, хотя ты можешь просить собор пересмотреть вторично твое дело, но я заявляю тебе и не советую второго пути, потому что выдающиеся личности собора и 60 знаменитых теологов уже слышали твои слова и учения и не имеют никакого сомнения по отношению твоего еретического учения. Поэтому кардинал был уверен, что положение Гуса еще ухудшится, если он изберет второй путь. Поэтому дальше говорил кардинал, я советую тебе по-дружески, так само, как и многие мои сотоварищи, присутствующие здесь, избрать первый путь, довериться на милость собора и поступить, как тебе советуют. Все присутствующие с нетерпением ожидали ответа на это предложение. Что скажет Гус? Гус встал со своего места, склонил голову, и еще раз смело заявил, что на собор он приехал добровольно, по своему личному желанию. Вера в настоящее значение собора, как совести церкви и в королевские гарантии, данные ему королем Сигизмундом. Мне было обещано, что не для суда и следствия я явлюсь на собор, но для того, чтобы высказать перед собором свободно свои взгляды, которые основаны на учении Священного Писания. Но если мне на соборе будет доказано, что мои взгляды ошибочные и не согласуются со Священным Писанием, то я со смирением откажусь от своих взглядов и приму лучшие взгляды и учение собора, и отрекусь публично от своего ошибочного учения. Все присутствующие заволновались, со всех сторон посыпались на Гуса обвинения в том, что он хочет принять только лучшую науку, которая основана на Слове Божьем. Но почему он не хочет принять ту науку, которую ему предлагают сейчас же на собор? Ведь она тоже есть хорошая. После продолжительного крика, возбуждения, когда улеглись людские страсти, кардинал де Айли предложил Гусу четыре условия. Первое. Чтобы Гус отказался от своего проповедуемого и написанного еретического учения, которое осудили 60 теологов и собор. Второе. Чтобы дал клятву, что больше не будет ни проповедовать, ни писать этого учения. Третье, что публично откажется и признает его фальшивым. Четвертое, что будет только проповедовать такое учение, которое признано Римо-католической церковью. Гус решительно отказался подчиниться таким условиям и принять их. Он просил собор не обвинять его в еретическом учении, потому что он никогда еретиком не был и не проповедовал еретического учения, и просил собор доказать ему ложность его учения на основании Слова Божия. Король Сигизмунд тоже предложил Гусу, чтобы он принял совет кардинала и отрекся своего фальшивого учения, в котором собор его обвиняет. «И я уверен, — сказал он, — что собор милостиво поступит с тобою», — сказал император. В то время Римо-католическая церковь не признавала полного авторитета книг и учения Священного Писания, считая свои постановления лучшими от евангельского учения, которое проповедовал Христос и апостолы. Поэтому по ходу происходивших событий Гус ясно понимал, что это была неровная борьба с могущественным аппаратом папской церкви. Но он понимал также то, что Бог принимает его жертву, как он принял жертву своего сына. Он знал, что конец его жизни приближается к концу, и ему придется умереть на костре. Поэтому ход его мыслей был направлен по пути проверки своих убеждений, чтобы еще раз проверить их, были ли они истинными. Он нашел их истинными и был готов за них умереть. Свои прощальные мысли Гус излагает в письме к своим друзьям. Он с благодарностью и сердечной теплотою вспоминает чешского короля Вацлава и его жену Софию. Он не забыл их любви, поддержки и поощрения в его реформаторской работе. Он благодарен им за все их усилия, направленные к тому, чтобы вырвать его из рук инквизиторов и возвратить в Чехию. Но он знал, что силы короля были неравными с теми силами, которые хотели потушить огонь реформации. Гус писал, что он молится к Всевышнему о королевской чете, чтобы Господь наделил их своим вечным блаженством. В своем последнем письме за неделю до своей страшной смерти он писал королеве Софии, в котором он просил королеву, чтобы она осталась верна Христовой правде и чтобы не верила ложным обвинениям, что Гус есть еретиком. Гус также хорошо отзывался о чешской знати, среди которых он имел много искренних друзей, и все то доброе, которое было проявлено ними в период его жизни и реформаторской деятельности, и не стыдились его тюремных цепей. У Гуса не только было много попутчиков по отношению к его идеям среди чешской национальной знати, но он не забывает о братьях и сестрах во Христе среди крестьянства, ремесленников и вообще трудового класса людей и простого народа. Последнее письмо он написал Пражскому университету, всем профессорам и студентам. Он писал: «Возлюбленные во Христе Иисусе!» Он сожалевал, что через него им пришлось переживать так много неприятностей. В своем письме Гус заверял профессоров и студентов, что он не отказался от того учения, которое он проповедовал и писал в своих книгах, потому что я убежден, что учение, которое я проповедовал и писал в книгах, полностью основано на евангельских истинах. К письму было включено также заявление: «Я, учитель Иоанн Гус, закованный в цепях и нахожусь в тюрьме, стою на грани своей земной жизни. Завтра я ожидаю своей страшной смерти, быть сожженным на костре, которая, как надеюсь я, очистит меня со всех моих грехов. В себе я не нахожу никакой ереси, и всем сердцем я воспринимаю всякую правду, которая достойна веры. В постскрипте этого письма он поручает Пражскому университету опеку над Вифлеемской часовней, в которой проповедовал он и иные евангельские истины. Он просит также всех жителей города Праги, чтобы поддерживали эту работу и заботились о ней. Однако просьба Гуса не исполнилась. В 1786 году иезуиты разрушили эту часовню до основания, чтобы и следа не осталось от нее. В ином письме до своих друзей Гус написал такую молитву: «О, возлюбленный Господи Иисусе Христе, веди нас, немощных, за собою, потому что если ты нас не поведешь, то мы не сможем сами следовать за тобою. Укрепи нас своим духом, чтобы всегда быть на страже. Когда тело наше есть немощное, то пусть твоя милость идет впереди нас и позади, потому что без твоей помощи мы ничего не сможем делать. Дай нам силы идти за тобою, даже и на лютую смерть. Подай нам силу твоего духа, смелее и смелое сердце, истинную веру, сильную надежду и совершенную любовь, чтобы ради тебя мы могли отдать свою жизнь в терпении и радости. Аминь».